«Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Нет, она никогда мне не была хлебом насущным. Кто я, чтобы такое мне могло быть хлебом насущным? Этого никогда бы не допустила моя смиренность. Не насущным хлебом, а чудом. А такой молитвы нет. Чудо насущное дашь нам днесь. В ней не было ни тяжести насущного хлеба, ни его железной необходимости, ни нашей на него обреченности, ничего от «в поте лица твоего». Разве Сонечку можно заработать? Даже трудом всей жизни? Нет, такое дарится только в подарок. Как Кордели в моем детском Шекспире про короля Лира о соли, так я про Сонечку о сахаре. И с той же скромностью. Она мне была необходима, как сахар. Как всем известно, сахар не необходим, и жить без него можно. И 4 года революции мы без него жили, заменяя кто патокой, кто тертой свеклой, кто сахарином, кто вовсе ничем. Пили пустой чай. От этого не умирают, но и не живут. Без соли делается цинга, без сахару тоска. Живым белым целым куском сахара. Вот чем для меня была Сонечка. Грубо? Грубо, как Корделия. Я вас люблю, как соль, ни больше, ни меньше. Старого короля можно любить, как соль, но маленькую девочку? Нет, довольно соли. Пусть раз в мире это будет сказано. Я ее любила, как сахар в революцию. И все тут. Тогда бы мог воскликнуть я мгновенье. О, как прекрасна ты! Повремени. Нет, этого у меня с нею не было. Было другое, обратное и большее. Храни тебя Бог, это было бы слишком прекрасно. Храни тебя Бог, этому не суждено было быть. Было великое поэтическое сослагательное «бы». Единственное поэтическое владение «бы». Была судьба. Было русское, не судьба. Вспомним слово царя Давида. Человеку от Бога положено 70 лет, а что свыше уже Божья милость. Нам с Сонечкой было положено 3 месяца. Нет, вся Сонечка, вся 3-месячная вечность с нею уже были этим свыше человеческого века и сердца. Мария, Миранда, Мирей. Ей достаточно было быть собой, чтобы быть всеми. Так сбылось на ней пророческое слово забывчивого Павлика, единое под множеством имен. Для меня сбылось. Но не только имена обрели лицо. Вся мужская лирика доселе безобъектная или с обратным объектом самого поэта, ибо быть ею всей поэтовой любви, ставить в нее себя, свое лицо, как в зеркало, я не могла, ибо сама хотела любить и сама была поэт, вся мужская лирика для меня обрела лицо Сонечкина. Все эти пустоты, ты, она, на всех языках, имеющие дать и дающие только переполненность поэтова сердца и полноту его «я», вдруг ожили, наполнились ее лицом. В овальной пустоте, в круглом нуле всякого женского образа в стихах поэта Сонечкино лицо оказалось как в медальоне. Но нет, у Ленау лучше, шире. Взъерошен лес, плывут над землей грозы громовые распевы. Я этот мир дорисую тобой, твоими чертами, о дева. Перевод с немецкого Маркович. Все песни всех народов о Сонечке, всякий дикарь под луной о Сонечке, и киргиз о Сонечке, и таитянин о Сонечке, весь Гёте, весь Ленау, вся тоска всех поэтов о Сонечке, все руки к Сонечке, все разлуки от Сонечки. Нужно ли прибавлять, что я уже ни одного женского существа после нее не любила и уже, конечно, не полюблю, потому что люблю все меньше и меньше, весь остающийся жар бережа для тех, кого он уже не может согреть.